Глава 28. Караван. «Заткнись, говорю», — приказал я. «Пока еще кто пострашней не прибежал на твои вопли». «Пострашней?» Резко заткнувшись, ухватил самое важное для себя Отелло. Я мрачно кивнул, все еще находясь под впечатлением от открывшейся грани дара, пока не понимая, какие он мне сулит выгоды. Про знахарей приходилось слышать много разного. Как пить дать большая часть байки, не имеющие с тем, как обстоят дела в действительности, ничего общего. Но то, что знахари умеют вот так, поглощать, что? Что это такое? Жизненная энергия? Душа? Дух Стикса? Что? В сущности, какая мне сейчас разница? Мне нужно как можно быстрее добраться в стаб Зимний. Там у меня как минимум два знакомых знахаря – Брусника и Лакмус. Причем Лакмус поопытней. Да и дар у Брусники открылся очень специфической гранью. Но она тоже, скорее всего, уже чему-то научилась. Возможно, растолкует мне, что сейчас со мной такое было. А это значит, нам надо без промедления остановок отправляться в дорогу. Кто это, мать его, за ногу был? Отелло. Он такой непосредственный. Элита, спокойно ответил я. Тварь, жаждущая жесткого рейдерского мяса. Но в отличие от остальных зараженных, не ставшая действовать прямолинейно, а устроившая засаду. Отелло все никак не мог отойти от ужаса, который он испытывал. Бешено вращая глазами и придурковато скались, он прошипел мне прямо в лицо. Три магазина поэтому этой нему всадил. Я пожал плечами и пошел искать свой томагавк. Нужно было выпотрошить тварей и двигаться дальше. С помощью шипа с обратной стороны топора расковырял споровый мешок на затылке твари и выгреб все содержимое. Первое, что увидел, узелковый янтарь. Много. Даже затрудняюсь сказать, сколько порций высококачественного спека с такого получится. Еще спаранов по 200, около 50 горошин, 5 жемчужин, 3 черные, 2 красные. Из рубера добыл 16 спаранов, несколько нитей обычного янтаря и 3 горошины. Кусач также одарил обычным янтарем, но было его значительно меньше, всего несколько нитей, 1 горошиной и 7 спаранами. Я подумал, что было бы неплохо отрубить элитнику башку и водрузить сверху на багажник. Большинство чутких и туповатых зараженных постерегутся на нас напрыгивать, по крайней мере до тех пор, пока голова не завоняется. Но от затеи пришлось отказаться, так как ни болгарки, ни бензопилы у нас не было. Рубить топориком или мачете будем до морковкиного заговения. Так как до сих пор чувствовал себя пришибленным после схватки с зараженными и неожиданного открытия новой грани дара, за руль усадил крестника. Считай, со смертью разошлись бортами и отделались только легким испугом. Двинулись дальше. Машина шла практически бесшумно, выдавая около 60 км в час. В салоне внедорожника было хорошо. Хвойный освежитель воздуха добавлял в жизнь немного ароматов. Наблюдая за тем, как болтается зеленая елочка на зеркале заднего вида, обратил сверхвосприятие на себя и не заметил никаких особых изменений в структуре энергетических каналов и меридианов. Все вроде было на своих местах, разве что... Да, точно. Увеличился в размерах узел в области сердца. Тот самый, который я определил как хранилище запасов духа Стикса. Он увеличился на треть, и энергия в нем стала ощущаться более плотной, что ли. Такие понятия вообще можно применять к энергии. Так или иначе, мой личный запас духа Стикса увеличился. Мы ехали почти до самого вечера. Оля жил своей жизнью. Хорошо, что не встретили никого, кроме зараженных. Да и среди тех абсолютное большинство оказалось слаборазвитыми бегунами, прыгунами и лотерейщиками. От этих же мы просто уходили на скорости, даже не отстреливаясь, что больше переведем патронов, чем получим профит с добычи. На пути нам попался уже основательно и организованно разграбленный рейдерами торговый молл. Личности грабителей определить было несложно, так как тут и там встречались убитые пустыши с характерными повреждениями, которые оставляют клювы. В продуктовом отделе мы разжились ящиком разнокалиберной лапши быстрого приготовления. Такой себе вариант, если честно. Но консервы тоже надоедают, так что легкая и не портящаяся еда, способная пролежать хоть 100 лет, не помешает в запасе. Несколько 5-литровых бутылок питьевой воды и дешевого алкоголя, которым побрезговали снабженцы какого-то стаба, отправились в багажник следом. набрали еще всякого по мелочи. Вроде нескольких упаковок соды, бутылочек с уксусной эссенцией, орешков, сухариков, пару килограмм сухофруктов. Заночевали на подземной парковке торгового центра. Поставили внедорожник в самом темном и дальнем углу самого нижнего яруса и по очереди урвали по 6 часов сна. На следующее утро предусмотрительно выехали по другому выезду. Естественно, моя паранойя, только обострившаяся после нападения элиты, погнала меня на разведку. Пройдя весь путь, выбрался на воздух и огляделся. На прямой, как стрела асфальтированной дороги, убегавшей за горизонт, засек еле видимые черные точки. «Дай бинокль!» – скомандовал я, вернувшись к машине. Запасливый Отелло стащил в оружейном магазине вполне приличный 12-кратный бинокль. «Давай, давай, не жадничай!» «Проблемы?» – поинтересовался он, снимая требуемый предмет с шеи. «Пока не знаю!» – отмахнулся я. «Но подгони машину к выезду!» Запустив пальцем стартер, поторопился обратно. Оптика послушно приблизила едущую в нашем направлении колонну автотехники. И что это была за техника? Песня просто. Откровенно говоря, я поначалу подумал о томиты, потому как были это переделанные под реалии улья карьерные самосвалы. Однако, приглядевшись повнимательнее, понял, никакие это не атомиты. Да, машины тюнингованы по такому же принципу. Броня, противокумулятивные решетки, шипы, торчащие где надо и не надо, бульдозерные отвалы, вооружение. Но, во-первых, машины не были украшены черепами, во-вторых, цвет. Он был не радикально черным, а оливковым. В-третьих, машины хоть и вооружены, но это явно грузовики. Помнится, один единственный малый дредноут атомитов был натуральной артиллерийской установкой, несшей на себе и гаубицу, и счетверённую зенитную установку, и крупнокалиберные пулеметы. Грузовики, степенно шедшие в колонне, были оснащены менее тяжелым оружием и были явно изначально спроектированы под максимальную грузоподъемность. Двигались переделанные белазы упорядоченно, неторопливо и даже величественно, и напоминали болотных чудовищ изобилие на них маскировочной сети. Впереди колонны на приличном удалении виднелись вооруженные тюнингованные пикапы. Рассмотрел также несколько трековых мотоциклов, снующих поодаль. А вишенкой на торте оказались несколько висящих в воздухе гражданских беспилотников. За всем этим чувствовалась неслабая организация, что наводило на определенные мысли. «Что там? Дай посмотреть!» – законючил Отелло. «Что там?» Я оторвался от окуляров и передал бинокль. «Караван там!» «Караван?» Удивился крестник. «Караван», — подтвердил я. «Большой караван. Такими барыги много добра возят». «Зимний еще далеко, орк. Мы не довезем столько сами», — сознанием дела заявил сомалиец. «Максимум две машины можем везти. Одну ты, вторую я». Внимательно посмотрел на него. Нет, не шутит. Отелло сосредоточенно рассматривал колонну техники. «Голубь мой, а ты точно не пират?» — хмыкнул я. «Сдается мне, что я тебе чего-то не знаю». «А?» – удивился мой собеседник. «Б!» – ответил в тон ему. «Земля вызывает Юпитер». «Чё?» «На сегодня плановые зверства, грабежи, пожары и изнасилования отменяются». «Чё?» – выпучил на меня глаза Отелло. «Караван, говорю, грабить не будем». «А, хорошо, орк, я тебя понял, так бы и сказал».